Друг мой ситный. Друг ситный — это шутливое непринужденное обращение к приятелю, всем, наверное, знакомо. Но не все, обращаясь так к своим друзьям, отдают себе отчет, а ситные ли они на самом деле. Хоть это выражение разговорно-фамильярное, его, как показало корпусное исследование, охотно используют и писатели. Вот, например, Виктор Конецкий. «Ну вот, друг ситный, — думал я, — пошел ты в моря и океаны на охоту за мифами. Не можешь ты без мифов, не сидится тебе на петроградской стороне. Получай теперь обычную реалистическую прозу, изучая ее в Тму-таракане, в Тму-таракане, в Тму-таракане». А вот цитата из Василия Шукшина. Так рассуждает герой одного его рассказа. Порой он даже страшился, по праву ли свалилось на его голову такое счастье, достоин ли он его и нет ли тут какого недоразумения. Вдруг что-нибудь такое выяснится, и ему скажут: «Эй, друг ситный, да ты что?» Когда-то Эдуард Хиль пел песню на стихи Бориса Корнилова: «Ты запомни, друг мой ситный, как оружием звеня нам давали ужин сытный, состоящий из огня». Речь здесь о друзьях, воевавших вместе на далекой гражданской. О ней писал и Артем Веселый. «Эй, меня не берет ни дробь, ни пуля. Ах, друг ситный, рад я ужасно», — подманил Васька товарищей. И ну рассказывать, как они на автомобиле мимо дороги пороли, как у попа гостевали, как он, Васька, в трубе ночевал. Но довольно примеров. Давайте, наконец, скажем, откуда взялись ситные друзья. Словарь «Русская фразеология» и портал «Культура письменной речи» «Грамма.ру» подсказывают, фразеологизм «друг ситный» обязан своим возникновением ситному хлебу, появившемуся в России в начале XVIII века. Слово «ситный» впервые зафиксировано в словарях в 1731 году. Ситный хлеб – продукт высокого качества, пекли из просеянной через сито муки. Его ели за обедом и ужином, подавали к чаю с медом и творогом. К северу от Москвы, свидетельствует Мельников-Печерский, ситный называли пирогом, возможно, потому что пекли его кое-где с изюмом. Перед ситным устоять было просто невозможно. Вот что пишет Куприн в «Как я был актером». «Была постлана свежая блестящая скатерть, стояли два прибора, и на тарелке возвышались две столбушки нарезанного хлеба, белого и ситного. Тут идет щекотливое место. Я в первый и в последний раз сделался вором. Быстро оглянувшись кругом, я растопыренными пальцами схватил несколько кусков хлеба. Он был такой мягкий, такой прекрасный». Очевидно, что такой хлеб ели с удовольствием. Вот и стали называть ситный другом. А потом и к приятелям стали обращаться: «друг ситный», называя так человека, общение с которым – настоящее удовольствие. Впрочем, сейчас о ситном хлебе никто почти уже и не помнит, а потому фразеологизм переосмысляют. Вот какое объяснение можно прочесть на одном из интернет-форумов. «Ситный друг – ненадежный человек, через него все, как сквозь сито, проходит». Появился у фразеологизма и новый вариант, более понятный. «Послушай, друг ситцевый, у тебя партбилет с собой?» звучит вкрадчивый голос в «Жизни необычайных приключениях» солдата Ивана Чонкина Владимира Войновича. «Моя бабушка партбилета у меня, конечно, не спрашивала, но тоже так величала. Ну что, — говорила, — друг мой ситцевый, управимся по хозяйству и поиграем или будем книжки читать?» Так какой же он ситцевый друг? Развеселый, легкомысленный, простой и недорогой? Нет, хорошие друзья нам всегда дороги. А вот отношения с ними бывают нежными и трепетными, напоминающими легкую, тонкую, радостную ткань — ситец. И все же правильно будет иметь друга не ситцевого, а ситного. «Друг ситный через решето не прогрохан» — поговорка из «Копилки Даля». Когда все другие отсеялись, лучший друг и остается.